Но кто бы узнал о Золушке, если бы она туфлю в 12 часов не потеряла? То есть? Кто поймет теперь мой тишизм? Никто. Кто узнает о моих сочинениях через 100 лет? Никто. Я сдохну, и пионеры сейчас же отнесут мои бумаги в макулатуру. Кому нужен утиль какого-то земского? Чтобы к моим мыслям и сочинениям был интерес, чтобы в моих бумагах копались умные люди через 100 лет, я теперь должен стать известным. Пусть и в этой ложной старой музыке, пусть и со скандалом-то вернее. Имя мое должно застрять в умах людей. Туфелька Золушки мне нужна, даже и похожая на рваный сапог. Ради этого я готов поставить подпись где угодно и кровью. — Ничем не могу вам помочь, — сказал Данилов. — Ой ли! — Николай Борисович, вы смотрите на меня как-то странно. Не думаете ли вы и меня напугать, как напугали Мишу Коренева? — Тебя не напугаешь, — угрюмо сказал Земский. — Ты сам скоро напугаешься, коли впрямь ринулся в большие музыканты. Так напугаешься, что однажды подойдешь к окну и подумаешь, а не прав ли Миша Коренев, если ты, конечно, тот, за кого себя выдаешь. — Я себя ни за кого не выдаю, — сказал Данилов. — Однако у меня создается впечатление, что вы меня за кого-то принимаете. — За кого же? — Мало ли за кого. — Вы взрослый человек, — сердито сказал Данилов. — А видно, уверили себя в каком-то детском вздоре. Это и смешно, и неприятно. Разрешите на этом отклониться. — Извини, Володя, — быстро заговорил Земский, — это все шутки. Но ведь как шутник. Сам знаешь, я не всем нравлюсь. Извини. И забудь о моих словах. Нам и в театр пора. Я тебе сейчас напоследок налью коньяка. Себе же вина фирменного. Николай Борисович наполнил рюмку Данилова, а сам отправился в соседнюю комнату и вернулся с большой чашей, сделанной, как разглядел Данилов, из черепа и опоясанной сверху и снизу полосками серебра. На серебре имелась чеканка. Вино в чаше было вишневого цвета, чуть прозрачное. «Экий печенек», — подумал Данилов. «Это все шутки, Володя. Может, и не поверил я. Ни в какой вздор. Я пока в свою силу верю. Родись я веков на 5 раньше, был бы я Васькой Буслаевым и дружины б крушил. Помнишь, что Васька говорил? Не верю я, Васенька, ни в сон, ни в чох, а верю я в свой червленый вяз». Тут Николай Борисович рассмеялся. Из перстня, украсившего средний палец его левой руки, высыпал в чашу красный порошок, отчего вишневая жидкость будто вскипела, забулькала и пошла вверх сизым паром. Чашу Николай Борисович поднял рывком и осушил, как граненый стакан. Данилов коньяк пить не хотел, однако теперь выпил. «Мистика какая-то», — подумал Данилов. В прихожей Данилов сказал Земскому. «Червленый вяз пусть при вас остается. Вы ему служите, это ваше дело. Однако Миша Куренева жизнь вы укоротили напрасно». «Может, и укоротил. А может быть, и нет», — рассмеялся Земский. Был он теперь в кураже. Вишневая жидкость из чаши взбодрила его, словно бы радость распирала Николая Борисовича. В прихожей обширным животом он вдруг придавил Данилова к стене, оглушил его. — А ты, Данилов, не храбрись. Что ты знаешь? Да ничего. Вот Миш-то унес с собой тайну. Тайну МФК. Разгадай-ка ее. Слабо будет. Выходя к лифту, Данилов все же поклонился Земскому, и тот шумно закрыл за ним дверь.